Ситуация. Психолог, как посредник, эффективно помогает супружеским парам или детям с помощью тренинговых программ в разрешении конфликтов. Почему посредник добивается ясного понимания позиций друг друга? Решение. Обычно семейные пары, которые получают более точную информацию друг о друге, ясно излагают свои позиции и считаются с мнением друг друга, приходят к соглашению. Пары, которые делятся своими заботами прямо и открыто, обычно счастливы в браке. Пары, которые уклоняются от темы, не умеют излагать ясно свою позицию или выяснить позицию другого, так и остаются в заблуждении относительно гармонии в своей семье. Схема анализа конфликта по В.А. Смехову. Оба участника конфликта отвечают на вопросы по приведенной ниже схеме. Образ «я». Первое. Как реально я себя вел? Второе. Как я хотел бы вести себя в подобной ситуации? Третье. Как я должен был бы вести себя в подобной ситуации? Образ другого. Первое. Как реально он вел себя? Второе. Как он должен был бы вести себя в подобной ситуации? Третье. Как он хотел бы вести себя в подобной ситуации? Образ «я» для другого. Первое. Каким он видел меня в этой ситуации? Взаимные предположительные ожидания. Первое. Каким он предпочел бы видеть меня в подобной ситуации? Второе. Каким я предпочел бы видеть его в подобной ситуации? Субъективная детерминация происходящего. Первое. Каковы причины, цели, обстоятельства всего происходящего? Психолог получает представление о том, как участники видят конфликт. Это представление дополняется на основе а. наводящих вопросов, б. уточнений формулировок, в. переспрашиваний. На вопрос психолога, как вы считаете, удастся ли вам прийти к соглашению, как-то договориться, ответ может быть а. уверенный, всегда можно договориться, если захочешь, все можно сделать. Б. уклончиво неопределенный. Трудно сказать, не знаю. В. отрицательный. Нет, это бесполезно. С ним вообще невозможно иметь дело. Эти ответы выражают отношение участников конфликта к партнеру, доверие или недоверие к нему. Но сам психолог и участники должны иметь установку на то, что конфликт может быть разрешен. Психолог должен помочь увидеть конфликтную ситуацию такой, какая она есть в действительности, вопреки определению клиента.